Обо всем этом он размышлял 4 часа тому назад, когда неожиданно что-то пошло не так. Внутри капсулы заревели аварийные сигналы. В системе управления произошла серьезная неполадка. Вместо того, чтобы устремиться в космос, траектория движения изогнулась вверх, вдоль одного из бортов баржи. Он уставился в иллюминатор и увидел впереди это широко раскрытый посадочный док звездного разрушителя, опускающийся сверху по мере того, как капсула приближалась к нему. «Луч захвата», — догадался он, пока над ним сгущались тени внутренних помещений ангара. «Вот почему мы не смогли бы оторваться, даже если бы починили двигатели. Нас бы притянуло обратно лучом захвата». Помнится, он размышлял о том, что баржа-тюрьма длиной немногим более 200 метров оказалась слишком крупной, чтобы завести ее в ангар. Но звездный разрушитель мог заблокировать уже после стыковки, удерживая стыковочной шахтой. Когда инженеры разобрались бы, что к чему, было бы уже поздно. Когда капсула залетела в док, Сарторис почувствовал, как ее закрутило вдоль своей оси. Затем капсула накренилась, и последовал резкий зубодробительный удар. Капсула немного осела, металл заскрипел по металлу, будто зажатый между двумя крупными предметами, а потом боковые стенки стали сжиматься внутрь. Сарторис почувствовал внезапный приступ боли в ноге, когда навигационная панель сомкнулась вокруг нее. Его опять тряхнуло. Под действием импульса он подался вперед и стукнулся головой. Последнее, что промелькнуло перед его внутренним взором, было видение ухмыляющегося отца. Сейчас, придя в чувство, Сарторис отстегнул наплечные ремни и глубоко вздохнул, отгоняя все сомнения. Он был жив, и это самое главное. Переключив внутреннюю запирающую систему на ручное управление, он согнул ногу и вышиб дверь. Та слетела с петель, пронеслась в воздухе и исчезла. Через мгновение он услышал, как она стукнулась о пол. Сарторис высунул голову и огляделся. Капсулу зажало между двумя кораблями, старым крестокрылом и перевернутым дис-истребителем, стоящим на солнечной батарее крыла. К счастью для него, капсула приземлилась люком вверх, иначе он оказался бы запертым в ней навечно, между двумя символами межгалактической борьбы за власть. Перспектива собственной смерти от голода с разбитым о люк до полного изнеможения плечом ироничностью не вдохновляло. Выбравшись наружу, он шагнул на крестокрыл, помедлил немного и спрыгнул на пол, оглядывая ангар. Помещение оставалось таким, каким Сарторис его и помнил, пустынным, с горсткой захваченных кораблей, разбросанных по ближайшему участку. Сарторис пошел вперед, щадя больную лодыжку. Он немного подождал, пока не придет в себя, чтобы не поскользнуться и не усугубить положение. Когда он был здесь ранее, то приказывал оставшейся поисковой группе не задерживаться для детального осмотра. Сейчас же он ходил меж кораблей и внимательно осматривался, оценивая свои ресурсы. В раннем возрасте они с приятелями шутили над пилотами этих мелких дисов. Из-за высокой смертности на заданиях их называли наездниками на гробах. Сарторис задирал голову и видел, что люки и иллюминаторы были вырваны иногда с такой силой, что болтались на петлях. Может быть, это наездники прорубали себе выход из гробов? Или это какой-то хищник снаружи пытался проникнуть внутрь? Какой-то хищник? Здесь же пусто, помнишь? Будто в ответ на его вопросы в ангаре раздался беспорядочный хор воплей. От неожиданности Сарторис чуть не подпрыгнул. По коже на плечах и руках побежали мурашки. Кожа на голове вдруг оказалась слишком мала для размера черепа. Мгновение он стоял прямо и неподвижно, ощущая лишь глубокий и необъяснимый страх в животе. Сарторис оглядел ангар, но ничего не увидел. Опять вопли, уже громче. Из детства опять пришел образ отца, причем совершенно не к месту. Старик облизывал губы, из-за наркотиков у него вечно пересыхало во рту. Сарторис не мог забыть мокрый, шамкающий звук, с которым отец приходил по ночам избивать его. «Возьми себя в руки!» — пробормотал он самому себе, чувствуя, как натужно стучит сердце по больным ребрам, и не подозревая, что говорит вслух. «Немедленно! Надо!» Крики раздались опять, в этот раз будто отовсюду одновременно. Звуки перемещались вверх и вниз, отскакивали от стен ангара, будто живые организмы в поисках пищи. Сарторис резко обернулся, чуть не закричав сам. Он ничего не увидел. Вопли, их было теперь больше, целый вихрь ярости. Все нарастали и заполняли пустой ангар оглушающими звуками. Ему не удавалось убедить себя, что это какой-то сигнал тревоги, прохудившийся воздушный шлюз, что угодно, но не беспорядочные человеческие голоса. Глаза все расширялись и расширялись, словно в поисках объектов обозрения, но ничего не видели. Серые, темные очертания главного ангара простирались бесконечно во всех направлениях, как длинное уравнение, которое никак не сходится к единому значению. Сарторис вспомнил, что судьба второй поисковой группы осталась невыясненной. Она так и исчезла здесь, а крики, которые он слышал сейчас, не были похожи ни на что, если не считать детских кошмаров. «То были крики мертвых», — промямлило сознание, — «трупы, которые не захотели лежать в могилах». Это были крики голода. Ему вдруг захотелось убежать. Куда? И тогда послышались выстрелы. Глава 32. Путь ненависти. При первых звуках бластерных выстрелов Захара, повинуясь естественному инстинкту, отпрыгнула от шахты, но затем разум взял верх. Она вернулась, взяла Кейла под руки и оттащила его от шахты. Пока она волокла его по полу ангара, израненное тело мальчика провисло, голова откинулась в бок, но Захара заметила, что он не до конца закрыл глаза, в них еще что-то сверкало. «Глубоко внутри!» «Стреляют!» — еле вымолвил Кейл. «Почему они?» Его веки немного поднялись, сознание возвращалось к нему. Кейл нахмурился. Он шевелил губами, стараясь что-то сказать, но Захара не слышала вопроса из-за шума. Она потащила его быстрее, почти припустив бегом и не спуская глаз с шахты. В это мгновение первый разряд бластерного огня прорезал внешнюю оболочку шахты. Захара тут же услышала, как он срикошетил от дюраль стального пола. Раздался шипящий треск. На стенке шахты осталась почерневшая дырка, похожая на кривую идиотскую улыбку, за еле видимым дымком. Раздался второй выстрел, затем третий. По воздуху уже разносились запахи раскаленного металла, озона и горький дым, по которому Захара всегда определяла, что оборудование сломалось. Последовала еще одна длинная очередь выстрелов из крупнокалиберной артиллерии, за которой последовала мелкая дробь, прямо перед ее лицом. Она продолжала тащить мальчика, не отводя взгляда. Дыра в шахте уже стала достаточно широкой, чтобы можно было видеть мертвецов, косящихся на Захару и хватающих руками за горячую, искореженную геросталь в попытках отогнуть ее внутрь. Шахта была нашпигована телами заключенных в робах людей, инопланетников, стражников, надзирателей, всех вместе, смешанных в одну кучу, в единую массу, чего не наблюдалось в обычной жизни. Захара уже могла разглядеть их лица, провисшие губы, сморщенные носы, мертвые желтые глаза, светящиеся упрямым животным лукавством, покрытая чешуей зеленая рука, сжимающая бластерную винтовку, просунулась в дыру и выстрелила вслепую в ангар. Красный заряд погас, врезавшись во что-то слишком далекое и потому неразличимое. Внутри трубы прозвучало еще несколько выстрелов. Дыра расширялась, становилась шире и крупнее. «Осторожно, ты же не видишь, куда двигаешься, если будешь слишком спешить!» Подумав об этом, Захара со всего размаху упала на заплетающихся ногах. Кейл приземлился сверху. «Вставай, вставай, поднимайся, живо!» Захара вскочила, схватила Кейла, силясь оторвать его от пола. И тут ее угораздило поднять голову. Они стали выползать. Прорубленная ими дыра раздалась в стороны, и они прорвались наружу. Искореженная дюрасталь обдирала им форму, глубоко вгрызаясь в гниль, в которую превратились тела. Один из них, стражник, лицо которого Захара смутно припоминала, мгновенно оказался проткнутым дюраль стальным обломком, да так и остался висеть и орать, пока остальные карабкались через него. Кейл простонал в ее руках, попытался выпрямиться, перевернуться, чтобы посмотреть на нее. Но потом опять обмяк. «Он пытается что-то сказать», — поняла она. Несмотря на раны, он силился крикнуть, но она не слышала его сквозь выстрелы. Захара потянула мальчика сильнее, двигаясь вслепую, короткими шажками. Кейл тормозил ее своим весом, и вот уже несколько тварей направились прямо к ним. Один из них был Гад. Его знакомое лицо сейчас перекосилось от зловещей, голодной ухмылки. «Сейчас я тебя съем», — как бы говорила эта ухмылка, — «и мне будет очень вкусно». Последовал краткий миг тишины, случайная передышка. Хотя в ушах у Захары стоял звон, она разобрала крики Кейла. «Бросьте меня!» «Нет!» Ее не заботило, слышал он ее или нет. Важнее, что она сказала это себе. Она не оставит его здесь. Прямо перед ней, в 6 метрах, трое мертвых стражников и дюжина заключенных остановились, будто свыкаясь с новым окружением. Затем они бросились на нее, шаркая ногами, раскрывая рты, махая руками, стуча ногами и поля на бегу. У них уже получалось лучше. Выстрелы почти попадали в Захару. «Бросьте меня!» — кричал Кейл. «Бегите! Уходите!» «Заткнись!» — подумала она. Адреналин разливался по кровеносным сосудам, прорывался из-под основания черепа. Быстрый шаг назад превратился в бег назад. Ее ноги уже бежали сами по себе, стуча по полу с безумной скоростью. Эхо шагов сливалось в единый звук. Твари явно не поспевали. Они пытались бежать, но им было не угнаться за Захарой. Она двигалась быстрее них, даже таща Кейла за собой. Она... раздался еще один металлический звук. Кейл вдруг дернулся в ее руках и затих. Захара остановилась и ощутила теплую влагу на теле и ногах. Все ниже талии оказалось в крови. Она опустила глаза. Правая половина лица Кейла пропала, превратившись в месиво. Проломленный череп выступал под скальпом, как разломленная терракота. Нижняя челюсть криво висела на суставе. В Кейла попал выстрел, которым Захаре могло бы разорвать живот. Неповрежденный глаз мальчика закатился и покрылся поволокой. Захара уже ощущала отвратительный сладковатый запах паленой кожи и волос. Голова Кейла свесилась вниз. Захара увидела, что левая часть его лица осталась совершенно целой, если не считать красной капельки под глазом. Кто-то сдавленно рявкнул, и она вновь подняла голову. Твари уже двигались быстрее, привлекаемые свежей кровью. Захара бросила труп и побежала.